Диссиденты Форева об Андрее Донатовиче Синявском. Опубликовано в журнале «Медведь» 15 ноября 2011 года. Интернет-храм в интернет-берлоге. Ну вот, наша косолапа и зашевелилась. И не подумайте, что это как-то связано с декабрьскими и мартовскими мероприятиями. Наш Миша – правильный медведь, беспартийный, нееединый, независимый медведь, прямо из тайги. Не был, не состоял, не участвовал. Мы не виделись с вами и не считывались с июля. Сентябрьскую и октябрьскую колоды меда мы вам не додали, но обещаем напечь много-много медовых пряников этой зимой. Теперь у нашего медведя тепло интернет-берлога с раздельным санузлом и совмещенным с айпадом-айфоном. Наш медведь и без Сколково весь в модерне. А я, как вольный каменщик, масоны мы, масоны, продолжаю таскать кирпичики в наш уже вознесшийся над миром храм русской литературы. Будем кончать внутреннюю отделку. Начали мы с высокого ажурного шпиля, с Пушкина, и в летнем июльско-августовском номере дошли до Василия Аксенова. Перед нами блестящая плеяда выродков и мутантов, которые были рождены в советском бараке, не дышали воздухом Серебряного века, но чудом и Божьим промыслом остались свободными, хорошими, несоветскими людьми и талантливыми писателями, чьи произведения лили воду на антисоветскую мельницу. Скоро мы оправим в золото иконостасов и мрамор часовен тех, кто еще помнил большую войну, последнюю, и перейдем к нашим современникам, которым интернет-храм с виртуальным порталом в самый раз. И нас в нашей паутине не достанет никакая цензурная моль. Интернет и есть обещанный человечеству рай. Музыка сфер, царство не от мира сего, общение свободных от тела душ, матрица иного мира. И русской литературе с ее отрывом от грешной земли самое в интернете место. По-моему, Христос просто предвосхитил события. То царство, которое он обещал своим ученикам, и есть интернет. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Правда пришла из интернета, и именно в нем наше богатство, духовные сокровища. Ни вор не украдет, ни ржа не подточит. Даже Маяковский, постмодернист, собирался читать на чешуе жестяной рыбы, показывать на блюде студня косые скулы океана и играть ноктюрн на флейте водосточных труб. А чем хуже наша медвежья команда? Сыграем наше скерцо на всемирной паутине. Господь, благослови еретиков. Андрей Донатович Синявский вовсе не был идейным занудой, монахом с горящими глазами, аскетом, довольным жизнью на чердаке. Такие тоже нужны, но не в литературе. Поп и судья, самые скучные гости, вечно читают проповеди. Это сказал Владимир Тендряков, тоже не дурак закусить и выпить. Синявский и интересен тем, что не собирался ни строить социализм с человеческим лицом, ни спасать Россию, ни возвращаться к ленинским нормам, не ликвидировать последствия сталинизма в массах. В гробу он видал всяческую идеологию. Этот веселый, умный, талантливый мистификатор вовсе не был истовым и неистовым шестидесятником, архитектором правильного социализма, коим был Твардовский. Он был эстет, нонконформист, и даже не антисоветчик, а просто иной. Природный русский и безродный космополит. И, конечно, великий насмешник. За сатиру и взяли. Просто не поняли, что это за птица. А это был пересмешник. И мысли у него поперек, и дела поперек. Не ужился с совписами, не ужился с КГБ, не ужился и с эмигрантами. Вогнал в гроб пушкинистов и гогельянцев. Это те, которые зарабатывают себе на хлеб с икрой исследованием творчества Гоголя. Довел до ярости самого Солженицына. Спокойно в 1973 году уехал на Запад. Никакой ностальгии не страдал, о рябине слез не лил, березками не грезил. Состоялся, как Набоков, писал, прославился, зарабатывал на жизнь и не вернулся, хотя звали. Если говорить о ереси, он был не Лютер, папскую буллу не прибивал к дверям, новую религию не создавал. Он был агностиком вроде Гайдара. Не Лютер, не Кальвин, а скорее Тиль Уллиншпигель, которого глупая инквизиция и глупые испанские монархи Карл V и Филипп II затолкали таки в армию Гёзов к Вильгельму Оранскому, потому что другого места для еретика-одиночки во Фландрии не было. А 16 век во Фландрии – это 20 век в СССР. И веселого хулигана Синявского или Абрашку Терца затолкали сначала в лагерь, потом в эмиграцию. А там и возникла его армия Гёзов, журнал «Синтаксис». Конечно, глупый КГБ сделал из тихого подпольщика Терца героя нашего времени. Муха плавает в десерте посетителя кафе. Самый верный путь в бессмертие – это аутодафе. Культур-мультур. Андрей Донатович Синявский родился буквально в одном и том же году, что и его строгий и идейный подельник, то есть сообщник по-советски, а вообще соавтор и коллега по перу Юлий Даниэль. В 1925 в октябре родился он в Москве в семье бывшего левого эсера Доната Синявского. Донат был достаточно умен, чтобы вовремя стать бывшим. Те, кто не захотел бросить политику и уступить лыжню большевикам, еще в 1918 году, после 6 июля, пошли следом за Марусей Спиридоновой, честной, но фанатичной бывшей террористкой, по политизоляторам и ссылкам. Большой пасьянс по Солженицыну. А вот отец писателя баловался литературой, ходил по кафе.